На каждой были женщины. Мы подумали, что женщина, носящая солнечные очки в помещении, будет самым верным выбором. Но сняли всех женщин на вокзале подходящего возраста в тот день. Так, на всякий случай. Айви положила руку мне на плечо. «Спокойно, Стивен», — сказал Тобиас. «Сильный рулевой и шторм корабль ведет». Я вздохнул и выдохнул. «Можно я стрельну в нее?» — спросил Джейси. Айви закатила глаза. «Напомни, зачем мы все еще держим его?» «Я чертовски привлекателен», — ответил Джейси. «Слушай», — продолжила Айви, обращаясь ко мне. «Моника противоречит своей собственной истории. Она говорит, что пришла к тебе только из-за украденной камеры. Но откуда тогда она взяла фотографии Сандры без камеры?» Я кивнул, прочищая голову с трудом, и предъявил Монике обвинение. Моника лукаво улыбнулась. «Мы хотели задействовать вас в другом проекте. Мы думали, что эти снимки пригодятся». «Черт», — сказала Айви, вставая прямо перед лицом Моники, фокусируясь на ее зрачках. «Думаю, на этот раз она, скорее всего, говорит правду». Я уставился на снимок. Сандра. Прошло уже почти 10 лет. Думать о том, как она покинула меня, было больно до сих пор. Оставила меня после того, как показала, как использовать возможности моего разума. Я пробежался пальцами по фотографии. «Мы должны взяться за это», — сказал Джейси. «Мы должны с этим разобраться, дохляк». «Если есть хоть малейший шанс», — произнес Тобиас, кивая. «Камера, скорее всего, была украдена кем-то из своих», — предположила Айви. «В подобных проектах это не редкость». «Ее украл кто-то из ваших людей, не так ли?» — спросил я. «Да», — ответила Моника. «Но мы не имеем ни малейшего представления, куда они направились. За последние 4 дня мы потратили $1000, чтобы отследить их. Я всегда настаивала на вашем участии, другие же. Часть нашей компании против привлечения кого-то, кого они считают нестабильным». «Хорошо, я берусь», — сказал я. «Отлично. Показать вам вашу лабораторию?» «Нет, не нужно», — ответил я. «Отведите меня в дом вора». «Мистер Балабал Рейзен», — зачитал досье Тобиас, пока мы сбирались по лестнице. «Я изучил этот листок, пока мы ехали, но не обратил на него особого внимания. Я был слишком погружен в свои мысли. По происхождению он филиппинец, но уже во втором поколении американец. Получил докторскую степень по физике в университете Мэйна. Никаких наград, живет один. Мы достигли 7-го этажа многоквартирного дома. Моника тяжело дышала. Она шла слишком близко к Джейси, отчего тот хмурился. «Не могу добавить», — сказал Тобиас, опуская досье. «Стэн уведомил меня, что дождевой фронт развеялся, так и не достигнув нас. Теперь нас ожидает только ясная погода». «Слава Богу», — произнес я, поворачиваясь к двери, возле которой стояли двое мужчин в черных костюмах. «Ваши?» — спросил я у Моники, кивая в их сторону. «Ага», — ответила она. Всю дорогу до места она провисела на телефоне с кем-то из своих начальников. Моника достала ключ от квартиры и повернула его в замке. В комнате был полный кавардак. Коробки из-под китайской еды стояли на подоконнике в ряд, словно кто-то собирался вырастить целый годовой урожай ресторанчика генерала Цо. Повсюду горами лежали книги, а стены были увешаны фотографиями. Не фотографиями типа путешествий во времени, а обычными любительскими фото. Нам пришлось повертеться, прежде чем мы смогли протиснуться от двери мимо гор книг. Совсем иная внутри оказалась тесновато. «Моника, подождите снаружи, пожалуйста», — попросил я. «Здесь довольно тесно». «Тесно?» — спросила она, хмурясь. «Вы все время проходите через Джейси», — ответил я. «Его это тревожит. Он ненавидит, когда ему напоминают, что он галлюцинация». «Я не галлюцинация», — огрызнулся Джейси. «Просто у меня оболочка по последнему слову техники». Моника посмотрела на меня минуту. Затем прошла к дверям и встала между двумя охранниками, наблюдая за нами, уперев руки в бока. «Ну что, народ», — сказал я, — «давайте посмотрим». «Неплохие замки», — отметил Джейси. крутя цепочку на двери. Толстое дерево, три засова, если я не ошибаюсь. Он ткнул во что-то похожее на почтовый ящик на стене у двери. Я открыл его. Внутри был пистолет. Ругер Бисли, переделанный под большой калибр, сказал Джей Си. Я открыл эту крутящуюся штуковину с пулями и достал одну. Начнем. 0500, Лайнбу, предложил Джей Си. Это оружие человека, знающего, что он делает. Но он его оставил, заметила Айви. Может быть, слишком торопился? Нет, сказал Джей Си. Это был его преддверной пистолет. Постоянное оружие у него было другое. Преддверной пистолет, проговорила Айви. У вас типа какой-то пунктик или что? Если кто-то пытается к тебе вломиться, потребуется что-то с высокой пробивной способностью, ответил Джей Си. Что-то способное прострелить дерево. Но отдача этого пистолета повредит тебе руку уже после пары выстрелов. У него должно быть с собой что-то меньшего калибра. Джей Си пристально осмотрел пистолет. Хотя из него никогда не стреляли, есть вероятность, ему его кто-то дал. Может, ему рассказал друг, как себя защитить. Настоящий солдат знает свое оружие. Ни один пистолет не стреляет абсолютно прямо. У каждого есть характер. Он же ученый, сказал Тобиас, стоя на коленях между рядами книг. Историк. Тебя это удивляет? Спросил я. У него же есть докторская. Надо думать, что он умен. У него докторская в теоретической физике, Стивен, напомнил Тобиас. Но здесь у него несколько очень глубоких исторических и теологических книг. Чтение не для всех. Трудно быть начитанным ученым и более чем одной сфере. Неудивительно, что он ведет уединенную жизнь. Четкий розарий, сказала Айви. Она подняла одни из стопки книг, внимательно их изучая. Поношенные. Их часто пересчитывали. Открой одну из тех книг. Я поднял с пола книгу. Нет, вон ту. Бог как иллюзия. Ричард Дюкинс? Спросил я, пролистывая книгу. Ведущая ты, сказала Айви, заглядывая мне через плечо. Очень антирелигиозная книга. Ярый католик среди моря светских ученых, добавил Тобиас. Да, многие эти работы на религиозные или околорелигиозные темы. Фома Аквинский, Дэниел Харди, Фрэнсис Шефер, Петр Алагона. Вон его бейдж с работы, сказала Айви, кивая на что-то на стене. Большими буквами на нем было написано «Азари Лабораторис, Инк». Компания, где работает Моника. «Позови Монику», — попросила Айви. «Повторяй все, что я скажу». «Эй, Моника», — сказал я. «Что, мне уже можно?» «Это зависит», — произнес я, повторяя слова, которые нашептывала мне Айви. «Скажете ли вы мне правду?» «О чем?» «О том, что Розон сам приобрел камеру, а Азари подключились, когда у него уже был работающий прототип». Моника сузила на меня глаза. «Бейдж слишком новый», — сказал я, — «не потертый и не поцарапанный от постоянного ношения или использования. Фотография на нем не больше 2 месяцев, судя по наличию бороды на снимке с бейджа и по ее же отсутствию, настоящем на полке фото с горы Вернон. Более того, это не квартира высокооплачиваемого инженера со сломанным лифтом, да на северо-востоке города. Это не только трущобы, но и находится оно слишком далеко от ваших офисов. Он не крал ваши камеры, Моника. Хотя меня так и подмывает предположить, что вы пытаетесь украсть ее у него. Поэтому он сбежал. Он не приходил к нам с прототипом, ответил Моника. По крайней мере, с работающим. У него был только один снимок, тот с Вашингтоном, и куча обещаний. Ему нужны были деньги на стабильно работающий аппарат. Очевидно, тот, который он сделал, работал только пару дней. Мы заплатили ему за 1,5 года с ограниченным доступом к лабораториям. Он получил официальный бейдж, когда его чертова камера наконец заработала. И он ее украл у нас. Согласно контракту, который он подписал, все оборудование должно оставаться в наших лабораториях. Он использовал нас в качестве удобного источника денег, а при первой же возможности упорхнул с главным призом, попутно стерев всю необработанную информацию и уничтожив все прототипы. «Правда?» – я спросил Айви. «Не могу сказать», – откликнулась она. «Прости, если бы я могла слышать ее сердцебиение, может, ты бы смог предложить свое ухо к ее груди?» «Уверен, она будет не в восторге», – ответил я. Джейси улыбнулся. «А я бы прислонился к ее груди». «О, я тебя умоляю», – сказала Айви. «Ты бы сделал это только ради того, чтобы заглянуть внутрь ее пиджака и посмотреть, какая у нее пушка». «Беретта М9», — ответил Джейси. «Уже заглянул». Айви уставилась на меня. «Что?» — изобразил я невинность. «Это он сказал». «Дохляк», — вставил Джейси. «М9 скучен, но эффективен. Судя по тому, как она держится, она знает, как обращаться с пистолетом». Как она задыхалась, поднимаясь по лестнице. «Игра. Она в отличной форме. Пытается прикинуться каким-нибудь менеджером или офисным планктоном. Но она очевидна из службы безопасности». «Спасибо», — сказал я. «Вы», — подметила Моника, — «очень странный человек». Я заострил внимание на ней. Она слышала только мои фразы из разговора, конечно. «Я думал, вы читали мое интервью». «Читала. Они не раскрывают вас полностью. Я думала, вы гений, переключающийся с одной личности на другую». «То диссоциативное расстройство личности», — сказал я, — «а это другое». «Молодец», — пискнула Айви. «Это она натаскивала меня по психическим расстройствам». «Как бы то ни было», — сказала Моника, — «я, наверное, просто удивлена тем, кто вы на самом деле». «И кто же?» — спросил я. «Менеджер среднего звена», — заявила она обеспокоенно. «В любом случае вопрос остается. Где Разон?» «Это зависит от того», — ответил я, — «нужно ли ему находиться в каком-нибудь определенном месте, чтобы использовать камеру. То есть, нужно ли ему быть на горе Вернон, чтобы снять прошлое того места, или же каким-то образом можно настроить камеру так, чтобы снимать отсюда». «Ему нужно идти на место», — сказала Моника. «Камера видит прошлое именно того места, в котором находится». Здесь была неувязочка, но пока я решил пропустить этот вопрос. «Резон, куда бы он отправился?» Я взглянул на Джейси. Он пожал плечами. «Ты смотришь на него в первую очередь?» — спросила Айви ровным голосом. «Серьезно?» Я посмотрел на нее. Она покраснела. «У меня вообще-то тоже ничего нет». На это Джейси тихо засмеялся. Тобиас стал неторопливый и тягучий, словно поднимающийся с неба далекие облака. «Иерусалим», — изрек он мягко, положив руку на книгу. «Он отправился в Иерусалим». Мы все посмотрели на него. Ну, все, кто мог. «Куда еще пойдет верующий, Стивен?» — спросил Тобиас. «После многолетних споров со своими коллегами, после того, как он прослыл дураком из-за своей веры, все время дело было только в том, только потому, что он изобрел камеру. Он отправился туда, чтобы ответить на вопрос. Для нас. Для себя. Вопрос, которым задаются уже 2000 лет. Он отправился снимать Иисуса из Назарета, нареченного Христом по воскрешению его». Я потребовал 5 мест в первом классе. Это не очень-то понравилось начальникам Моники, многие из которых меня вообще не одобряли. Я познакомился с одним из них в аэропорту, с мистером Дэйвенпортом. От него пахло табаком. А Айви раскритиковала его вкус в выборе обуви. Я решил, что просить у него корпоративный джет было бы не очень хорошей идеей. Теперь мы все летели в самолете в первом классе. Я лениво перелистывал толстенную книгу из откидного ящичка моего кресла. Позади меня Джейси хвастался Тобиусу оружием, которое он смог протащить мимо службы безопасности. Айви дремала у окна, рядом с ней было пустое место. Моника сидела рядом со мной, уставившись на это свободное кресло. «Так Айви сидит около окна?» «Да», — ответил я, перелистывая страницу. «Тобиас и пехотинец за нами. Джейси — морской котик. Он бы поселил вас за такую ошибку». «А другое место?» — спросила она. «Пустое», — ответил я, перелистывая страницу. Она ждала объяснений. Я их не дал. «Так что вы собираетесь делать с этой камерой?» – спросил я. «Если предположить, что она реальна, в чем лично я еще не уверен». «Существует сотни применений», – сказала Моника. обеспечение правопорядка, шпионаж, восстановление истинного хода исторических событий, наблюдение за зарождением планеты в научно-исследовательских целях, уничтожение древних религий. Она подняла на меня бровь. Так значит, вы человек религиозный, мистер Литц. Какая-то часть меня. И это была чистая правда. Ну, сказала она, давайте предположим, что христианство – обман. Или, возможно, движение начатой группы доброжелательных людей, которое слишком разрослось. Не будет ли это только на пользу раскрыть это? Я недостаточно подкован, чтобы вести подобные споры, сообщил я. Вам нужен Тобиас. Он у нас философ. Хотя сейчас он спит. Вообще-то, Стивен, сказал Тобиас, наклоняясь между двумя нашими креслами, мне довольно любопытен этот разговор. Стэн отслеживает наш путь, кстати. Говорит, впереди, возможно, нас ждет небольшая тряска. Вы на что-то смотрите, отметила Моника. Я смотрю на Тобиаса, ответил я. Он хочет продолжить беседу. Я могу с ним поговорить? Думаю, да, через меня. Хотя я предупреждаю вас. Игнорируйте все, что он говорит о Стэне. А кто такой Стэн? Спросила Моника. Стэн – это космонавт, которого слышит Тобиас. По его убеждению, он летает вокруг Земли на спутнике. Я перевернул страницу. По большей части Стэн безвреден. Он делает нам прогнозы погоды и все в этом духе. «Я понимаю», — сказала она. «Стэн еще один из ваших собственных друзей». Я засмеялся. «Нет, Стэн не настоящий». «Я думал, вы сказали, что никто из них не настоящий». «Ну да, они мои галлюцинации. Но Стэн — это нечто особенное. Только Тобиас слышит его. Тобиас — шизофреник». Она удивленно моргнула. «У ваших галлюцинаций? Да?» «У ваших галлюцинаций галлюцинации?» «Да». Она беспокойно откинулась назад. «У них у всех своих проблемы», — ответил я. «У Айви трипофобия, хотя она в основном держит ее под контролем. Просто не подходите к ней с сотами. Армандо — мегаломаньяк. У Андалин — ОКР. Будь добр, Стив, — обратился Тобиас ко мне. Скажи ей, что я считаю Резана очень смелым человеком». Я повторил его слова. «Почему это?» – спросила Моника. «Быть одновременно и ученым, и верующим – значит создавать шаткое перемирие внутри человека», – сказал Тобиас. «Основой науки является необходимость принимать только те истины, которые могут быть доказаны. Основа веры – принимать истину, по сути, как недоказуемую. Раз он смелый человек из-за этого. Независимо от того, что он обнаружит, одна из двух дорогих его сердцу вещей будет опровергнута. Он может быть фанатиком, заметила Моника, слепо идущим вперед, пытающимся найти окончательное доказательство того, что он был прав все это время. Возможно, ответил Тобиас. По-настоящему фанатику не нужны доказательства. Господь дарует им доказательства. Нет, я вижу здесь нечто иное. Мужчину, жаждущего смешать науку и веру. Первого человека... Возможно, за всю историю человечества. На самом деле, нашедшего способ применить науку к нерушимым истинам религии. Я нахожу это благородным. Тобиас откинулся назад. Я пролистал последние страницы книги, пока Моника сидела в раздумье. Закончив, я запихнул книгу в карман кресла перед собой. Кто-то потревожил занавески, проходя из эконом-класса в первый. «Здравствуйте», — сказал приветливый женский голос, приближаясь к нам по проходу. Я не могла не заметить, что у вас лишнее свободное место, и я подумала, возможно, вы позволите мне занять его. Новоприбывшая была приятно круглолицей девушкой, лет ей было ближе к 30. У нее была индийская кожа и темно-красная точка на лбу. Ее одежда была замысловатого вида, красно-золотая, со всякими индийскими штуками вроде шали, свисающими с плеча и оборачивающимися вокруг тела. Я не знаю, как они называются. «Это что такое?» – спросил Джей Си. «Эй, Ахмед, ты же не взорвешь самолет, нет ведь?» «Меня зовут Калиани», – сказала она. «И я совершенно определенно не собираюсь никого взрывать». «Ну вот», – произнес Джей Си, – «какое разочарование». Он откинулся назад и закрыл глаза, Или притворился, что закрыл.